Благодарю Господа, братья и сестры, что сегодня имею такую возможность видеть лица братьев, сестер, тех, которые трудятся на деле Божьем, тех, которые совершают служение. Такое непростое время, время, когда и открыты двери для благовестия, и время, когда много распространено разных лжеучений, направлений, и хотя нет такой организованной, видимого преследования христиан, но все-таки мы видим, что борьба против истины Божьей, она продолжается, и эта борьба будет столько времени, сколько существует на земле Церковь Христа. И Бог дал поручение народу своему. И мне хотелось бы несколько мест прочитать, потом вместе порассуждать о Слове Божьем. Первое место, которое я буду читать, это Деяния апостолов, которое для нас тоже место очень знакомое. Первая глава, 8 стих. «Но он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Это Деяния апостолов, 1 глава, 7 и 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И второе место записано Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Место для нас знакомое, но я хочу обратить внимание, братья и сестры, как первоапостольская церковь совершала служение. Иисус Христос конкретно дал им поручение и сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, Иудее и Самарии, даже до края земли». И они пошли, проповедовали везде. Они пошли. Куда они пошли? Первым мы видим, что они начали проповедовать в Иерусалиме. И первая проповедь, которая звучала в Иерусалиме, мы читаем Деяния апостолов во второй главе, когда апостол Петр проповедует, то мы видим и читаем: «Петр же сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И так охотно принявшее слово крестилось, и присоединилось в тот день душ около 3000». Первое покаяние, первое поручение, которое выполняют апостолы, это проповедь Евангелия в Иерусалиме. При стечении большого количества народа мы видим такое сильное свидетельство. Я хочу обратить внимание, они пошли в Иерусалим, и дальше они пошли проповедовать по всей Иудее. Здесь вот мы читаем, как это произошло. В 8 главе мы читаем, что Саул же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Бог создает такие обстоятельства, что апостолы идут и проповедуют по Иудее и Самарии. Вот мы читаем, что когда в Иерусалиме узнали весть, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. То есть весть Евангелия начала распространяться от Иерусалима в Иудее и Самарии. И когда дальше мы читаем в 13 главе, то в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертая власть, и Савла. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которым я призвал их». Тогда они совершили пост и молитву, и возложил на них руки, отпустили их. Сии были посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себя Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли некоторого Волфа, лжепророка, иудеянина именем Вариусаса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призвал Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье. Я это обращаю внимание, братья и сестры, что, выполняя поручение Иисуса Христа, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Что отличало апостольскую церковь, друзья? Они были в активном действии, и под водительством Духа Святого звучала эта весть евангельская. Они не закрывали себе, они шли и проповедовали, везде при Господнем содействии. Я так замечаю, друзья, что весть евангельская достигла сначала Иерусалима, потом Иудеи и Самарии, и пошла эта весть евангельская, дошла до наших краев, до наших мест. Я вот внимательно слушал и как-то с замиранием сердца слушал свидетельства братьев, которые трудились, безусловно, и сестры помогали в Алматинском объединении, или точнее сначала Сибирское объединение, потом Алматинское, Киргизское. Думаю, что и дальше будет свидетельство. Я вот что обратил внимание, друзья, как это отрадно быть в движении. Они пошли и проповедовали везде. Вот если в сердце народа, дитя Божьего, горит желание проповедовать везде, то для этого все возможности предоставлены. Идти и проповедовать. Для этого все есть сегодня, только одно, если есть желание сердечное. Вот думаю, как бы нам бы всем находиться под водительством Духа Святого, под руководством благодати Божьей, чтобы не упустить это время. Вы знаете, было время, когда открылось дело благовестия, и первое, как вы помните, это было библиотечное служение. Как-то Господь повел таким образом, что повсеместно, даже, может, трудно сейчас и сказать, откуда это началось, библиотеки по всем большим и малым городам, по поселкам, появилась литература, люди с желанием шли, слушали, а кто-то медлил, кто-то думал, что не время открывать библиотеки. Потом началось палаточное служение, групповое служение. И кто в это время был, да, кто в это время не упустил, сколько было благословений, когда ставились палатки. И в основном редко где были трудности, хотя были трудности, а в основном Господь благословлял. И сколько было покаяний. И даже если мы посмотрим, так в собраниях наших многие покаялись через свидетельство палаточного благовестия. Да? Это тоже время. Сейчас я вот беседовал немножко с братьями, уже трудно в палатках проповедовать. Библиотеки есть, но не так много людей идут в этом служении. Не так люди жажды берут Евангелие, потому что у многих есть Евангелие, многие имеют не одно Евангелие, не одну Библию, несколько. И все же таки Господь сегодня побуждает им идти и проповедовать везде. Где это везде? В наших, прежде всего, я думаю, что это наши места или это наши города, где находится церковь. Это прежде всего. Потому что у церкви, если мы находимся в большом или малом городе, и о нас никто не знает. Знаете, приехал я в один город, палаточное благовестие шло. Брат мне позвонил по телефону, я говорю, я приеду вот посетить. Он говорит, а почему-то я не спрашиваю, где мы стоим, где мы проповедуем, в каком районе. Я ему говорю, ну если я приеду в этот город и не знаю, о вас не знаю, где вы проповедуете, где стоит палатка, я не знаю, какие вы свидетели тогда. Я приехал в этот город и встретил, ну кого я встретил? Конечно, первого милиционера, который на посту говорит, я говорю, где здесь проповедуете Евангелие? Я говорю, а вот в том районе, пожалуйста. Это хорошее свидетельство, да? И думаю, что наличие дома молитвы, это проповедь, где должны слышать и знать наши соседи, знакомые, везде. Это значит обойти все квартиры, это значит посетить всех людей, которые живут не только в благополучных семьях, а живут там, где, ну, как сегодня, ну, называют их бомжами, или там, можно сказать, такими, как вот где притоны, где находятся люди, занимаются наркотиками. Там тоже нужно посетить, друзья, везде. Везде обойти. Потом, оказывается, нужно пойти в свой район. Безусловно, не забывая о том, что нужно проповедовать. И даже, как вот мы читаем, до края. Даже подумать о том регионе, где еще Евангелие не проповедовалось. Мне в этом году пришлось наблюдать такую интересную картину. Мы были с благовестием по реке Енисея, с группой братьев и с ансамблем духовых инструментов. И заехали или заплыли на лодках в один небольшой поселок. И наблюдали картину, как рыбаки ловили рыбу неводом. И что-то мне вспомнилось место. «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Невод – это очень такое большое орудие для ловли, насчитывающее несколько сот метров. И там катером завозят эту часть невода, а потом часть людей идет по берегу реки, или трактором тянут, или и часть, там есть специальный тур, катер такой. Это очень изнурительный труд. И пришлось наблюдать, когда вытащили рыбу, ее оказалось мало. Я спрашиваю этого бригадира, ну и как же вы, уже успеха вроде нет. Ничего, еще будет успех, еще затаскивают. Нет. И так, я говорю, вы постоянно, целыми днями они занимаются, эта бригада ловит рыбу. И немного попадается рыбы. Он говорит, ну ничего, вот через несколько времени пойдет и называет там породу рыбы определенно, которая идет в определенное время. С таким постоянством. Я тогда с братьями рассуждал и думаю, сейчас вот думаю, нам нужно с постоянством работать. Постоянство работы. Иди пропадать везде. Да, где-то не принимают. Я замечаю, что есть успех благовестия в некоторых регионах, особенно на севере, там, где и работается, труд совершается постоянно. Не только молитвенное подвязание, безусловно, не только, вот, но проживание там на поселках, живут где-то люди, но постоянное посещение тех или иных мест. Может быть, друзья, понимая эту обстановку, мы приехали в тот поселок, раздали Евангелие, засвидетельствовали, мы сделали очень хорошо, и с одной стороны, думаю, мы ответственность положили на свое сердце. Мы теперь отвечаем за эти души, которым мы дали Евангелие. И не только молиться, и посещать периодически, и тогда будет успех. Мне рассказывает брат, который длительное время живет и трудится среди народов Долганы, Нганасаны, это на Таймыре, это брат Олег Любич. И когда, говорит, мы приезжаем в поселок, он свидетельствует об одном поселке, который живут там, народность такой, долганский поселок в основном, и когда мы приезжали первый раз, нас встретили настороженно. Когда мы посетили, а у них палаточное, вернее, лодочное благовестие летом, а по зимнику зимнее благовестие. Когда мы приехали второй раз, к нам стали прислушиваться. Когда стали приехали третий раз, нас стали принимать. Когда стали приехать четвертый раз, уже совсем большой. И вот этот раз, он рассказывает, мы в этой семье, радость, покаялся муж, жена, приближенные, уже приняли крещение, уже там 5 человек образовалось на этом поселке. Постоянная работа. И вот я обращаю внимание, они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии. Если мы проповедуем везде с постоянством, Бог будет нас сопровождать. Бог будет благословлять, Бог будет идти навстречу. Но если мы думаем, чтобы был успех там, где мы не с постоянством, вряд ли это будет. Вряд ли это будет успех. Господь, мы замечали мысль такую, то мне тоже эта мысль очень понравилась, планировать благовестие. Действительно, мы в Деянии апостолов, в 8 главе, видим планирование. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Если мы прочитаем Деяния апостолов так вот внимательно, как-то мне братья в одном из областей говорили, мы сейчас занимаемся исследованием труда по благовестию. Я сразу заинтересовался, а какой же вы труд читаете? Деяния святых апостолов. Это самый прекрасный труд. И мы внимательно исследуем, какими методами пользовались апостолы, как Господь давал им успех, какие встречались трудности. И мы видим, что именно вот там, в Деянии апостолов, записано планирование служения. Они пошли и проповедовали в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Весть евангельская достигла вот тех мест, куда Бог определил. Друзья, если мы это делаем, мы будем с благословением Божьим, и будет у нас успех, и Господь благословит нас. И если мы будем с постоянством ловить человека, Бог нам пойдет навстречу. Поэтому Господь сегодня дает нам такие возможности. Я скажу, что вот тем служением, которое занимается Дух Святой через церковь свою, этим служением никто не может заниматься. Никакие лжеучителя, никакие, они делают такие, знаете, шоу. Вот мне так, трактатик один вчера, значит, подарили или отдали, там в этом, в Астане у вас собирается там какое-то благовестие, харизматы, что ли, там делать, с исцелением. Вот на это шоу рассчитано. Там исцеление, там вот другие разные оркестры, ансамбли. рок-инструменты звучать и так далее. Это, друзья, все это временно. А Дух Святой работает в постоянстве. И если сердце наше расположено, вот брат слышал и говорил, что как Господь призывал его, коснулся его сердца. И, а ведь можно было сказать, нет, нет, нет, и отбросить мысль. Начал рассуждать, молиться. И даже подошел один, второй раз к брату-служителю. Он сказал, нет. Но если Дух Святой полагает на сердце, разве можно ему сказать нет? Поэтому Господь и продолжает свою работу. И вот если мы в таком действии будем находиться, то Господь нас благословит, и будет успех. Успех будет покаяние. Оно может быть незначительно на первый взгляд, но когда с постоянством. И вот как бы мне хотелось, друзья, еще один пример привести. О последовательной работе наших братьев, которые совершают служение, вот особенно сейчас, успех Господь им дает. Это Воронежская область, есть такой небольшой городок, там церковь. Она насчитывает примерно около 60 с небольшим членов. В основном там состоят они из бывших наркоманов. Бывшие наркоманы. Когда было там благовестие, поставили палатку, то первое, что сделали власти, палатку разломали. Сразу же приехали наряд милиции, ну и как обычно это делается. Но Господь положил на сердце там совершать служение. Город такой узловой, и очень много там разных национальности живет, и разные грехи люди делают. Поставили палатку снова. Милиция уже не стала ее ломать. И когда увидели в этой палатке, поют те, которые на учете у них стоят, наркоманы, они по 10, по 15 лет были на учете, они остановились. А потом было еще благовестие, а потом еще было служение. Библиотечно так там образовалась церковь. Где-то 60 членов. Больше 30 человек там бывших наркоманов. И вот на сегодня... Недавно мне пришлось там быть, спрашиваю, какое у вас направление? Вот направление, мы сейчас идем в те места, где когда-то мы занимались этим грехом. И заходим в такие дома, вот зашли в один дом, там говорит, темно, света нет. Наверное, никого нет. Когда фонарик зажгли, спичку зажгли, мы смотрели, там два глаза светится, там два глаза. Заметили людей. Потом оказались это люди, которые находятся под наркотическим воздействием. Ну, то место, где они, как бы сказать, притон такой. Мы смотрели на них со слезами. Нам жаль их было. И они стали делать, они их выезжают на машине, собирают их, привозят в дом молитвы, угощают их, приготовляют им покушать, чаю попить и беседуют обои. Это ведь очень трудная работа. Пригласить. Кто-то у кого-то, кто-то живет у них, да. И я говорю, успех есть. Да, успех действительно есть. Мы делаем это постоянно. И в этом постоянстве мы видим, Господь нас побуждает. Потому что мы когда-то были такими, нас Бог вызвал из этой страшной пропасти. И мы теперь желаем этим людям не просто сказать, тебе любит Христос. Вот ты лежишь там под наркотическим воздействием, тебе любит Христос. Но это хорошо. А дальше что? И вот нам Господь положил на сердце, идите по изгородям, ну знаете это место, да, и убедить прийти. А как пойти? И вот мы на машине собираем их всех и привозим в дом молитвы или в свой дом, ну где как получается. И угощаем их, и рассказываем о Христе. А я так, брат, сестра, подумал, ну это трудная работа, правда? Нам нужно где-то что-то, ну в общем сложное. Но если Дух Святой это делает, то проповедовать везде – мы сможем это. Мы сможем это. И понесем эту евангельскую истину для тех, кто сегодня стоит в стороне. Кто сегодня... Это не будут делать харизматы, это не будут делать же учителя. Они не пойдут туда. С постоянством делает только Дух Святой. И думаю, что если мы хотим больше научиться проповеди Евангелия и благовестия, то нам нужно так вот с исследованием Деяния апостолов прочитать, как там совершалось служение. И мы поймем, что это проповедь Евангелия, которую Дух Святой сошел на эту землю, чтобы через церковь совершать, это будет успех, это будет благословение. Тот труд, который совершается в Средней Азии, я вот откровенно, сердечно прям порадовался, мы В Алма-Ате конференция у нас была по работе с мусульманами, уже, наверное, года полтора тому назад. И там была молитва за Туркестан и желание, чтобы там труд был, да? И слышу сегодня свидетель, слава Богу. А теперь продолжать, постоянство. И думается, что Господь найдет, даже, может быть, среди находящихся здесь, ту семью, которая поехала бы туда трудиться. И слава Богу, но с постоянством. В этом Господь силу давать будет, свидетельство. И, братья и сестры, я вам еще такую мысль хочу сказать, чтобы вы также молились за регион такой, где совершается служение у нас. Ну, не так, может быть, там много. Это совсем рядом с вами, недалеко. Это территория, она, кажется, не России, не Казахстана, территория Монголии. Там тоже есть души. Там тоже есть души, которые нужно спасать. Это рядом с вами. С Казахстана можно заехать туда без визы, трудиться там, совершать служение. Проповедовать везде. Это значит, Бог открывает нам не только территории наших областей, районов, наших государств. Значит, Бог заботится о проповеди Евангелия, чтобы все на этой земле услышали о Боге. Все. Конечно, мы не можем весь мир охватить сами лично, но под действием Духа Святого мы можем пойти, и Бог будет посылать и в те страны, которые рядом с нами по соседству, и в те аулы, и в те города, где мы живем, или где еще не было, не звучала проповедь Евангелия. Проповедовать везде – это значит пойти и не оставаться на месте. Они пошли и проповедовали везде. Это значит думать о том, а где же Евангелие не проповедовалось, где еще весть евангельская не звучала, где. И с одной стороны, нам думается, что, может быть, у нас нет силы. Но вот если мы пойдем, а у нас здесь дело не будет созидаться. Кто-то понимает так, что если активный брат, который желает поехать потрудиться в тот регион, как мне в одной церкви большой сказали, я так предложил брату одному поехать потрудиться на север, а он мне говорит, брат, ну разве логически идти трудиться на север, ну сколько там человек, ну 10-15, а я здесь занимаюсь музыкально-хоровым служением, я здесь регент церкви 5-6 регентов, здесь у меня оркестр, хор, я оставлю здесь такое количество людей, а поеду туда 5-6 человек или 9 человек. Это логически? Я так улыбнулся и говорю, вот я сейчас твою логику двумя, одним примером Святого Писания сразу разрушу. Смотри, Иисус Христос сказал, 99 оставляете, или сколько спасать идет? Одну. Где же здесь логика? Он мне говорит, да ты, брат, меня неправильно понимаешь. Я говорю, правильно тебя понимаю. Вот мы должны, друзья, думать не о том, что вот мы здесь оставим. Братья и сестры, Дух Святой когда-то весть Евангелия придется сюда, в Караганду, или в Алма-Ату, или там в другие регионы. Когда-то Духом Святым души здесь покалывали. Образовалась церковь. Мы же не образовали церковь своим усердием, своим усилием. А если усилием человеческим кто-то образовал организацию, то она быстро развалится, и она будет цели преследовать другие. А Дух Святой созидает это для того, чтобы мы оставили здесь группу, церковь, и пошли туда, даже, может быть, за одной овцой, чтобы там созидать, чтобы там. Вот посмотрите, я только прочитал 8 глава, произошло великое гонение на церковь. Ну, наверное, приятно было апостолам собираться, вместе молиться, таком большим количеством, ну, 3000 покаялось, ну, разве это не успех? Огромный успех. Но Бог усмотрел, что сделал великое гонение, и рассели все по Иудее и Самарии, стали Евангелие проповедовать. Вот это направление проповедовать Евангелие, оно сохраняется сегодня, Дух Святой к этому побуждает. И если в чем сердце есть желание трудиться и совершать служение, конечно, все это нужно делать в согласии, в понимании того, что Господь будет созидать и устроять, но думать, что если я что-то здесь оставлю, а там поеду заодно, здесь разрушится, думаю, неправильно думать. Бог положил ответственность служителям, пресвитерам на своем месте по вопросу домостроительства и устройства церквей и думать о том, чтобы побыть там, где никто не был, и тому, чтобы там людям проповедовать. Да, может быть, они, как вот братья рассказывают, разрывать будут Евангелие. Может быть. Но, братья и сестры, это будет свидетельство. Все равно свидетельство. И мы не знаем, может быть, этот человек, человек, который разрывает это Евангелие, станет христианином в ближайшее время. Мы этого не знаем. Совсем недавно у нас произошло такое действие, что человек, который, кажется, далек был от Евангелия, таких примеров очень много, далек от Евангелия, жена у него верующая, сколько он издевался над ней, но на самом деле издевался, и вдруг покаялся. Когда я узнал об этом, что он покаялся, я не поверил, пока не побеседовал с ним сам. Я смотрел на него и удивлялся, этот хулитель, этот негодный человек, пьяница, и вдруг он становится на колени, так руки складывает и молится. Я смотрю на его, а жена его уже в возрасте, они пенсионеры, она плачет, радуется, что может Бог делать? Поэтому тот труд, который совершается и будет совершаться, да, трудно, да, тяжело, да, может быть, братья и сестры, и даже опасность впереди, даже, может быть, Господь, если допустит, и какие-то будут трудности, и даже, может быть, и физическая смерть, как вот мы слышали свидетельство, когда на север ехал брат наш, в Якутии погиб, такая обстоятельство служилось. Но, слава Богу, там сегодня есть группа небольшая. Там сегодня трудятся братья. Труд нас не тщетен пред Господом. И не только бы хотелось помолиться и по благословению попросить на все служение, на весь труд, хотелось бы призвать братья и сестры, а они пошли. А хотелось бы, знаете, сказать, и мы пошли. И проповедовали везде при Господнем содействии. Вот такое вот движение, чтобы мы были. Никогда не сидеть на месте, не стоять на месте. Пошли. И Бог, конечно, безусловно, пойдет с нами вместе. Потому что выполнять-то поручение, поручено нам. Да, я полностью согласен с теми словами, которые сказал брат вот, Рудольф Давидович, что было свидетельство братьев наших в тюрьмах, лагерях, на этапах было. Это сильное свидетельство. И до сих пор это свидетельство, братья дорогие, до сих пор это свидетельство, оно звучит в тех, кто слышал наших братьев, кто знаком был с ними, кто, может быть, рядом находился, когда они отбывали заключение. Это свидетельство. Кажется, расстояние от Ташкента и до Прибалтики большое. И, кажется, кто-то может знать. И вот братья на библиотечном служении находится, к ним подходит человек уже такой в возрасте и спрашивает, а вы кто такие? Мы баптисты. А вы не знаете, со мной сидел один баптист, я вот фамилию его, фамилию что-то, они подсказывают, не храп он, да, то вот точно храп, они показывают ему счастье потерянной жизни, а он говорит, вот, вот, это настоящий христианин, вы такие? Да, тогда прекрасно. Вот, кажется, уже прошло сколько лет со дня смерти Николая Петровича, а свидетельство о его верности. Я, говорит, с ним сидел, и не один срок. Друзья мои, братья и сестры, вот дал бы Господь, чтобы мы вот пошли и проповедовали, и чтобы, вот как сегодня мы читаем за апостолов, за учеников Иисуса Христа, за наших старших братьев, которых уже с нами нет, они пошли и проповедовали везде. В этом году, ну, в конце августа, мне пришлось быть на похоронах Николая Ерофеевича Бойко. Он отошел в вечность, слышали, наверное. И вот было радостно отмечать, что этот муж Божий был в движении, они пошли. Я хочу обратиться к братьям, сестрам более молодого поколения. Сейчас уже братьев, которые пошли, и движение началось, становится все меньше и меньше. Они пошли. И пошли в тюрьмы, пошли в лагеря, и пошли под водительством Духа Святого, и Бог благословил их служение. Братья, особенно молодежь, а как скажут о вас? Дети ваши пошли тоже? Слава Богу, что это будет так. И скажете нас, да, это тоже пошли. И вот такое движение до дня пришествия Господа Иисуса Христа. А потом хорошо, верный раб, да? Вот это заключение, конец того служения. И пусть Господь благословит всех нас, быть в этом движении. Пошли и при Господнем содействии. Не останавливает. Конечно, и плоть свою требует, и обстоятельства требуют, друзья, но Дух Святой говорит, пошли. И пусть Господь благословит, чтобы мы сделали это с постоянством, служение нашему Господу. Ему да будет слава за все. Аминь.